Вечером Агата и Аравитянка рано удалились на покой. Прощаясь, Феликс поцеловал руку незнакомки и сказал: «Доброй ночи, милая София». После этого он еще долго беседовал с отцом, и, судя по частому повторению ее имени, предметом их беседы была прекрасная гостья. Я жадно старался понять их, напрягая для этого все силы ума, но понять было невозможно. Утром Феликс пошел на работу, а когда Агата управилась с хозяйством, Аравитянка села у ног старика и, взяв его гитару, сыграла несколько мелодий, столь чарующих, что они вызвали у меня сладкие слезы. Она запела, и голос ее лился и замирал, точно песнь соловья в лесу. Кончив, она передала гитару Агате, которая сперва отнекивалась. Агата сыграла простой напев и нежным голосом вторила ему, но ей было далеко до дивного пения незнакомки. Старик был в восхищении и сказал несколько слов, которые Агата попыталась объяснить Софии. Он хотел ими выразить, что своим пением она доставила ему величайшую радость. Дни потекли так же мирно, как и прежде, с одной лишь разницей. Лица моих друзей выражали теперь радость вместо печали. София была неизменно весела. Мы с ней делали большие успехи в языке, и через каких-нибудь 2 месяца я мог уже почти целиком понимать речь моих покровителей. Между тем черная земля покрылась травой. На этом зеленом ковре пестрели бесчисленные цветы, ласкавшие взор и обоняние, а ночью под луной светившиеся точно бледные звезды. Солнце грело все сильней, ночи стояли ясные и теплые. Ночные походы были для меня большим удовольствием, хотя их пришлось сильно сократить из-за поздних сумерек и ранних рассветов, ибо я не решался выходить днем, опасаясь подвергнуться тому же обращению, что в первой деревне, куда я попытался войти. Целыми днями я усердно слушал, чтобы скорее овладеть языком, и могу похвастаться, что мне это удалось скорее, чем Аравитянке, которая еще мало что понимала и объяснялась на ломаном языке, тогда как я понимал и мог воспроизвести почти каждое из сказанных слов. Учась говорить, я одновременно постигал и тайны письма, которому обучали незнакомку, и не переставал дивиться и восхищаться. Книга, по которой Феликс учил Софию, была «Руины империи Вальнея». Я не понял бы ее смысла, если бы Феликс, читая, не давал самых подробных объяснений. Он сказал, что избрал это произведение потому, что слог его подражал восточным авторам. Эта книга дала мне понятие об истории и о главных ныне существующих государствах. Я узнал о нравах, верованиях и образе правления у различных народов. Я услышал о ленивых жителях Азии, о неистощимом творческом гении греков, о войнах и добродетелях ранних римлян, об их последующем вырождении и о падении их могучей империи, о рыцарстве, о христианстве и королях. Я узнал об открытии Америки и вместе с Софией плакал над горькой участью ее коренных обитателей.